Глава пятая. Кто дома? Первое время Лиза чувствовала себя в доме некомфортно, словно была не в своей тарелке. Ей постоянно что-то слышалось. Боковое зрение то и дело хотело уловить движение чьих-нибудь фигур или улавливало. Здравый смысл подсказывал, что с ней не может быть того, что происходило с ее братом. Она не попадала в аварию, она не падала с высоты. Она не прошла через весь тот ужас, через который прошел Данил. Безусловно, ей тоже было тяжело, но ее боль несравнима с той, что свела ее брата с ума. А ведь свела. Лиза, не желая того, признавала этот факт. Раздался звонок ее мобильного, от которого она даже немного вскрикнула, словно услышала его впервые. «Привет», — ответила она. «Как поживает мой любимый племянник? Как дела в школе?» Последовал ответ в трубке. Затем Лиза продолжила. «Ты не поверишь, где я сейчас нахожусь. Я у вас дома. Я приехала навестить папу». «Неважно. Сейчас он в больнице», — сказала Лиза. «Но я уверена, что он поправится и приедет к тебе в гости». «Нет, дорогой. Я знаю, как ты хочешь этого, но вряд ли вы сможете жить с папой. Бабушка рядом? Дай ей трубку, пожалуйста». «Добрый день, Ольга Андреевна», — поздоровалась Лиза с матерью Риты. «Я сейчас в доме, в их доме. Меня сюда вызвал лечащий врач Данила». «Ольга Андреевна, с Даней не все хорошо. Точнее, с ним совсем плохо. Физически он здоров, мне так кажется. Но вот его голова... Он видит галлюцинации. Ему снятся слишком реалистичные кошмары, которые буквально сводят его с ума. Он сказал мне, что Рита несколько дней назад забрала Машеньку и ушла с ней из дома. Он уверен, что она просто обиделась и решила переждать какое-то время у подруги. А Макс... Макс всегда закрыт в своей комнате. Я была там. Там горит тусклый свет и навалены большие стопки книг». «Думаете, что меня это не пугает?» — ответила Лиза. «Еще как пугает. У нас с доктором есть небольшая задумка, как помочь Данилу вспомнить прошлые события. Но вам это не понравится, поэтому я пока не буду рассказывать. К тому же я не уверена в эффективности этого метода. И еще, Ольга Андреевна, я думаю, вам стоит обратиться в суд и попросить не временной, а постоянной опеки». Голос в трубке перебил девушку и что-то долго рассказывал. Затем Лиза попросила поцеловать за нее мальчика, попрощалась и завершила разговор. Она пошла на второй этаж и остановилась возле закрытой двери комнаты, в которую ее брат уже очень давно не входил. Положив руку на ручку двери, она не сразу решилась повернуть ее, а, открыв, увидела зеркальное отражение комнаты Максима. Только здесь было полное запустение. На кровати лежал незастеленный матрас, шкафы и полки были пустыми. Комната явно была нежилой. Внимание Лизы привлекло полотенце, что завешивало зеркало в приоткрытой ванной комнате. Значит, все же Данил бывал здесь в последнее время, но, скорее всего, не помнил об этом. Ей хотелось плакать, рыдать и кричать. Она стала заложницей в этом ранее радостном, а теперь до жути пугающем доме, по собственной воле. На первом этаже все еще шел фильм, уже другой. Не тот, который Лиза начинала смотреть до телефонного звонка, но она не обращала на это никакого внимания. Это Дане мерещились всякие отвратительные вещи, а не ей. Так почему же она теперь боится? Или брат прав, и в этом доме поселилось зло, целью которого было свести с ума всех, даже временных его жителей? Необъяснимый страх принуждал ее обходить зеркала в доме стороной и стараться не заглядывать в них, прислушиваться к несуществующим шорохам и вздрагивать от бликов солнечного света. «Не мудрено чокнуться здесь», — пробормотала она. Промелькнула мысль позвонить своему молодому человеку и попросить его приехать к ней. Но в отличие от нее, его работа была куда серьезнее, и он не мог сорваться с места и лететь выручать сумасшедшего братца своей невесты. Он был адвокатом, тем самым, что помог Данилу добиться компенсации от лихача-байкера, выскочившего на дорогу прямо перед машиной Риты, которая тогда, смахивая слезы, управляла дрожащими руками своим автомобилем. Ее вины в аварии не было, но будь она не на взводе в тот момент, и не несись она с максимально дозволенной скоростью, возможно, последствия у аварии были бы совершенно иными, и ее голова не оказалась бы у коробки передач. Лиза подошла к холодильнику, взглянула на фото в самодельной детской рамке. Она, ее брат и его жена. «Как ты мог все забыть?» — сказала она, глядя на радостные глаза Данила. «Ты разрушил все своими руками, а теперь создал новый мир, которого нет. Эгоист». Раздался звонок в дверь. Лиза вздрогнула скорее от удивления, чем от страха. Подойдя к входной двери и выглянув в окно во двор, она увидела там Сергея, делового партнера Данила. Во двор заехал небольшой грузовик, на котором было написано «Мебель МК для вашего дома» по фамилиям двоих учредителей. «Сергей!» — улыбнулась Лиза, открыв дверь и протянув руку к гостю, с которым ее брат дружил со школьного возраста. «Очень неожиданно. Рад видеть тебя, Лиза», — ответил он. «Прекрасно выглядишь. Спасибо. Ты к Данилу? Хотя что за вопрос? Конечно же, ты к нему». «Да. Он дома?» «Вообще-то нет», — печально ответила девушка. «Проходи в дом, я заварю чай или кофе». «Я кое-что привез по поручению Даньки», — сказал Сергей, переступая порог. «Да? И что именно?» «Это, конечно, странно, но Данил просил меня сделать для комнаты Макса большой книжный стеллаж. Он сказал, что Максим стал слишком много читать, а книги просто навалены на столе. Я, конечно, не стал возражать, переубеждать его в чем-то и спорить с ним, и решил, что лучше сделаю так, как он просит, а он уже пускай сам решает, что с этим шкафом делать». Лиза не сказала ни слова, лишь подняла глаза наверх, туда, где была расположена комната Макса. «Шкаф для книжек Макса», — повторила она. «Сереж, Даня сейчас в больнице. Меня сюда вызвал его врач, чтобы я помогла ему, хотя я до сих пор не понимаю, как именно я помогу. Я еще не знаю, что мне нужно делать. Подыгрывать брату столько, насколько хватит у меня сил, или же убить его правдой». «Да, это тяжело», — сказал Сергей. «Я звонила Светлане». «Светке? Зачем?» — удивился тот. «Доктор думает, что ее появление здесь поможет Дане самому вспомнить все, что произошло. Его мучают страшные видения. Во сне он видит ужасные вещи, но совсем ничего не помнит об этой девице. Он словно вычеркнул ее из своей жизни». «Жаль, что поздно», — сказал Сергей. «Я догадывался, конечно, по его словам, что он немного не в себе, но не думал, что все настолько плохо. Скажи честно, ты знал об этой женщине, о Светлане?» «Лиза». «Знал или нет?» — настаивала она. «Знал», — ответил мужчина. «Да, я знал. И я виню себя за то, что никак не повлиял тогда на все то происходящее. Да, я знаю. Я должен был вразумить Даньку или сам рассказать обо всем Рите. Тогда, возможно, я потерял бы друга, но удалось бы избежать того, что произошло». «Возможно. Но пойми меня», — умоляюще повысил голос Сергей. «Я не мог так поступить. Это было личное дело Данилы и Риты. Я не имел права вмешиваться». «Тебя никто не винит», — спокойно ответила Лиза. «Не вижу смысла искать виноватых в той ситуации, которую исправить уже невозможно. Что случилось, то случилось. И как бы ни было теперь больно, поиски виноватых ни к чему не приведут». «Когда Светлана будет здесь?» — спросил Сергей. «Когда вернется Данил. Я позвоню ей и попрошу приехать. Если это не поможет, тогда я не завидую своему брату». «Как дела у Ольги Андреевны?» «У них все хорошо», — ответила Лиза. «Они звонили мне буквально час назад. Он скучает. Сказал мне, что хочет вернуться домой. Но я не верю, что это когда-то станет возможным. С бабушкой ему будет лучше, чем здесь. Если Данил не поправится, мне придется искать ему сиделку либо оставить его жить в больнице». «Ты хотела сказать, в сумасшедшем доме?» — уточнил Сергей. «Возможно. Но я не хочу думать об этом. «А что мне делать с этим шкафом?» «Поставь его в комнате Макса, как и просил Данил», — ответила Лиза. «В конце концов, книжек там в последнее время действительно стало слишком много». Следующие две ночи и два дня для Лизы показались сущим адом. Нет, ей не снились кошмары. Ее не преследовала Рита с вывернутой головой, как рассказывал Данил. Но страх не покидал ее. Телевизор работал круглые сутки. Забавно, ведь это всего лишь говорящий светящийся ящик, который уже давно перестал быть ящиком, не способный защитить ни от людей, ни от нечисти, в какую, казалось, уже верил брат девушки. Но все же с телевизором Лизе было спокойнее. И она следила, чтобы на экране обязательно шла либо развлекательная передача или ток-шоу, которое она в обычные дни терпеть не могла и никогда бы дома добровольно не стала смотреть, либо легкая комедия или незадачливый сериал для тех, кто не особо любит шевелить своими плоскими мозгами. Так она всегда говорила. А теперь пришел и ее черед смотреть подобное. Но триллеры и детективы, которые она так любила, сейчас она осознанно избегала. Даже новости старалась переключать, чтобы не увидеть ничего такого, что могло бы повлиять на ее предстоящие сны. В передачах новостей, самих новостей как таковых она никогда не видела, лишь повторяющийся хаос, каждый раз преподносимый с нового ракурса. Истерия заразительна. Когда, наконец, ей позвонил Борис и сообщил о том, что привезет Данила домой, она с облегчением выдохнула. Уж лучше быть в доме со свихнувшимся братцем, чем вздрагивать от собственной тени, страшась непонятно чего. Книжный шкаф был заполнен книжками и стоял, как и просил Данила Максим, на месте кожаного кресла, выполненного на заказ всего в двух экземплярах, эксклюзивно для семьи Куликовых. Осматривая перед приездом доктора и брата на предмет беспорядка первый этаж, на котором и жила эти дни Лиза, она вспомнила, что все зеркала на этаже завешаны одеждой. Надо срочно их открыть, иначе Борис Иванович подумает, что у нас вся семейка чокнутая, подумала Лиза и принялась открывать зеркала, с ужасом заглядывая в них и не видя там ничего, кроме собственного отражения. Зачем она их завесила? Она не знала ответа на этот вопрос. Верила ли она, что ее брат был прав, когда говорил, что здесь обитает зло? Маловероятно. Однако она сделала то, что сделала. Быть может, проще признать существование некоего мистического монстра, чем смириться с безвозвратным помешательством. Такое перекладывание ответственности на нечто эфемерное давало такое же эфемерное ощущение нормальности. Они приехали после обеда в тот же день. Лиза ужаснулась, увидев Данила, который своим взглядом напомнил ей Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», что вышел на экраны задолго до рождения самой Лизы. Ей стало страшно и одновременно жалко своего брата. Он явно был под действием препаратов, потому что напоминал засыпающего зверя с обезумевшими глазами, которому вкололи смертельную инъекцию. «Это временный эффект», — шепнул доктор обеспокоенной девушке. «Привет, сестренка», — улыбнулся Данил. Лиза обняла его и укоризненно посмотрела на Бориса Ивановича, стоявшего за спиной брата. Позже она скажет ему, что брат стал похож на наркомана, и будет права. «Я рада видеть тебя», — обняла Лиза брата, с трудом сдерживая слезы. «Я приготовила обед, а вечером мы ждем гостей», — с намекающей улыбкой она посмотрела на доктора. «И кого же?» «Рита возвращается», — радостно спросил Данил. Улыбка с лица Лизы исчезла. «Нет», — сказала она, — «одна знакомая заедет проведать тебя». «Как Макс?» — спросил брат. Лиза вопросительно посмотрела на доктора, а тот разрешающе кивнул. «Приезжал Сергей», — ответила Лиза. «Он поставил в комнате Максима книжный стеллаж. Теперь все книги приведены в порядок». «Рад это слышать», — пробормотал Данил. Речь его была не совсем четкой. «Я схожу наверх, переоденусь, а потом присоединюсь к вам. Хорошо?» «Хорошо, Данил», — одобрил Борис. «Только не ложись отдыхать». «Доктор», — отчаянным взглядом он взглянул на Бориса Ивановича, — «я вообще в этом доме не хочу засыпать». Сестра и Борис Иванович проводили Данила взглядом и сели за стол. «И что теперь, доктор?» — недоверчиво спросила Лиза. «Сейчас я скажу вам то, о чем, наверное, вы и так догадались», — начал Борис. «Пока что ваш брат на достаточно сильных антидепрессантах, и ему следует их принимать какое-то время, пока мы не добьемся от него того, чтобы он вспомнил, а главное, и принял прошлое. Это непростая потеря памяти, я бы даже сказал, осознанная. Он вытеснил реальные воспоминания своей выдуманной реальностью. Но и это не самое страшное. Те провалы в памяти, которые случались с ним в последнее время, на самом деле их не было. Он помнил, но не свои воспоминания, потому что в те моменты он мнил себя другим человеком. Это называется ДРИ, диссоциативное расстройство идентичности». «Я не совсем понимаю», — сказала Лиза. «Мне кажется, вы прекрасно понимаете. Просто боитесь признать», — ответил Борис Иванович. «Ваш брат неконтролируемо отключает свое сознание, становясь в какой-то степени Максимом, своим сыном, чаще всего именно Максимом. А как же Миша и те ужасы, какие Данил о нем рассказывал? Я про тот сон с младенцем». «Этого, честно признаться, я пока не понял», — сказал доктор. «По каким критериям ваш брат отбирал действующих лиц для своего представления, мне неизвестно. Я надеюсь, мы внесем ясность в происходящее с появлением той женщины, Светланы, если я не ошибаюсь. Мне крайне неприятно было ее сюда приглашать, но крайне необходимо. Это рисковая затея, нестандартная, которая не дает нам никаких гарантий, но мы попробуем». «Борис Иванович», — сказала Лиза, — «а припадки, кошмары и видения? В больнице они преследовали его?» «В первую ночь однозначно да», — ответил доктор. «Он, не осознавая того, бродил ночью по коридорам, а перед этим ему снился кошмар, он пересказал его мне. Данил запоминает сны, хотя не помнит реальности. Он боится принимать таблетки, потому что от них хочется спать, а спать он теперь боится. Там всегда его поджидают кошмары». «Тогда зачем вы пичкали его снотворным? Ведь он никому не причинил бы вреда», — со скептицизмом в голосе спросила Лиза. «Во-первых, седативный эффект присущ практически всем антидепрессантам. Во-вторых, мне необходимо выявить, какими методами я смогу подавить в нем пробуждение других личностей». «Личностей? Я думаю, что здесь», — Борис указал пальцем на свой висок, — «у вашего брата обитает не только его сын». «Это все ужасно и неправильно. Каковы ваши прогнозы, Борис Иванович?» — спросила Лиза со слезами на глазах. «Не могу говорить наверняка», — ответил доктор. «Возможно, он вспомнит все и будет справляться с подавлением внутри себя другого «я». Это наилучший вариант развития событий для Данила. Все-таки у него была травма мозга, и можно возлагать надежду на то, что он еще не до конца восстановился. В противном случае я буду вынужден признать вашего брата психически нездоровым человеком». «И тогда сумасшедший дом», — произнесла Лиза, глядя куда-то в одну точку. «Вполне вероятно, к моему большому сожалению». «Обо мне говорите?» — спросил с улыбкой Данил, когда спускался со второго этажа. «Я зашел к Максу. Серега молодец. Книжный шкаф просто отличный. Лизок, спасибо, что разложила все по полочкам». «Если бы это так было», — сказала про себя сестра. Она печально посмотрела на доктора. «Дань, садись перекуси», — сказала она брату. «Я запекла картошку с сыром и приготовила мясо с овощами, как делала мама. Ты всегда это любил». Данил обнял сестру, отчего слезы снова проступили на ее глазах. Она вспомнила, как старший брат заботился о ней в детстве, защищал ее от мальчишек, которые обижают маленьких девочек. Несколько раз даже брал ее провинности на себя перед родителями. «А теперь вот тебе, пожалуйста, картошка и мясо. Теперь она о нем заботится». «Спасибо, Лизок», — сказал он. «Спасибо тебе за все, за поддержку, за помощь, за то, что присмотрела за Максом. Я ж твоя сестра, Дань», — сквозь слезы улыбнулась она. «Ну-ну, не надо плакать. Все ведь хорошо. Никто не умер. Подумаешь, твой старший братец немного сошел с ума», — улыбнулся Данил, обнимая сестру. «Но наш дорогой доктор вылечит меня, и все будет как прежде. Правда, док?» — повернулся он к Борису. Тот лишь улыбнулся и немного кивнул. «Я накрою на стол», — сказала Лиза и смахнула слезу. В дверной звонок позвонили. Лиза открыла дверь. Перед ней стояла высокая стройная блондинка в облегающем платье. «Шлюха», — подумала Лиза. «Рада видеть», — сказала она гостье. «Я приехала немного раньше», — ответила та, переступая порог. Она повернула голову вправо в сторону кухни, где за столом вместе с Борисом Ивановичем сидел Данил. «Здравствуй, Данил», — улыбнувшись, сказала она. «Света?» — удивленно ответил тот, вставая из-за стола. В глазах читались испуг и растерянность. «Проходите», — сказала гостья Лиза, и Светлана, разувшись, пошла в сторону Данила. «Мне надо выпить воды», — пробурчал Данил и принялся рыскать по кухне в поисках воды, так, словно был здесь впервые. Пока он суетился, Лиза усадила девушку за стол напротив брата. «Добрый вечер», — сказал Борис, привстав, когда за стол садилась Светлана. «Данил, присядь, будь добр». Колени подкашивались, ноги сами искали стул, чтобы поскорее опустить на него свое враз обмякшее тело. Взгляд то резко поднимался вверх, жадно всматриваясь в только что пришедшую женщину, то также резко опускался вниз, словно у провинившейся собаки, которую отчитывает строгий хозяин. «Данил, ты помнишь меня?» — спустя несколько мгновений спросила Светлана. «Ты позвонила моей жене», — пробормотал Данил. «Ты позвонила Рите, а затем выслала ей...» Он замялся, и Лиза продолжила за него. «Фотографии и переписку, Дань. Она выслала Рите ваши совместные фото и переписку». «Да, переписку», — подтвердил он, теперь не сводя глаз со Светланы. «Зачем ты это сделала?» — беспристрастным голосом спросил ее Данил. «Прости, Дань, я очень сожалею об этом», — ответила Светлана, глядя на него умоляющим взглядом. «Прости меня. Я была очень злой и расстроенной, и таким образом решила отомстить тебе за то, что ты бросил меня». «Отомстила?» — промелькнула у Лизы. Данил поднял взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, а потом опустил его на то, что было под лестницей. «Лиза», — сказал он сестре, — «а ведь раньше здесь у лестницы стоял журнальный столик, а на нем антикварная шкатулка». Не поднимая взгляд с несуществующей точки на столе, дополнила Лиза. «Где они?» — спросил Данил. «Это ты нам скажи», — вмешался Борис Иванович. «Прости меня, умоляю, если можешь», — прошептала Светлана. «Лизок», — сказал Данил возбужденным голосом. Действие успокоительного, по всей видимости, стало резко снижаться. «Где моя семья?» «Дань, ты только не нервничай, пожалуйста», — ласково ответила сестра. Глаза же ее излучали страх и полную растерянность. «Где моя семья?» — снова спросил он, делая акцент на ударении в каждом слове. «Макс!» — закричал он и, вскочив со стула, побежал наверх. «Простите, доктор, но я так больше не могу», — сказала Лиза и побежала вслед за братом. Через несколько мгновений растерянный Данил вышел из комнаты сына. «Идем, я отвезу тебя к твоей семье», — сказала сестра, вытирая щеки от слез. «Скорее». Данил направился за ней в сторону входной двери. «Лиза, что вы делаете?» — закричал Борис. «То, что давно должна была сделать, вместо того, чтобы звать сюда эту...» «Я не могу подобрать для нее подходящего слова, какое произнесла бы в вашем присутствии, и вместо того, чтобы смотреть на мучения своего брата», — ответила Лиза и проскочила во двор. Данил последовал за ней. Борис лишь тревожно посмотрел им вслед, не помешав то ли из-за того, что все равно не успел бы, то ли из-за того, что и не пытался. Никто так и не понял этого. «В машину! Быстро!» — скомандовала Лиза. Данил, не раздумывая, сел в ее машину на пассажирское сиденье, и Лиза отъехала от дома. «Я не буду поддаваться эмоциям и гнать, как это делала Рита в тот день», — сказала Лиза, то и дело шмыгая носом и постоянно пытаясь утереть текущие слезы. Возможно, я не права, но я должна это сделать. Я не хотела, чтобы эта стерва появлялась в твоем доме, в вашем доме. Ведь это и дом Риты, дом ваших детей. Да, фантастика. Доктор оказался прав. Ты тут же ее вспомнил. Все забыл, а ее вспомнил. Девушка изо всех сил искала в себе самообладание и старалась не превышать скорость. «Лиза, объясни», — взмолился брат. «Данил», — более спокойным голосом ответила сестра, «в тот день тебя не было в той машине. Ты не попадал в аварию. В машине были только Рита и дети. Именно Рита была за рулем. А твоя машина, целая и невредимая, стоит сейчас в гараже у Ольги Андреевны. Это перед Ритой на дорогу выскочил тот мотоциклист, из-за которого она и свернула резко в сторону. Машина несколько раз перевернулась в воздухе, а затем и на дороге. Ты ехал следом за ними. Ты догнал их, когда уже все произошло. Но, Лиза, мои травмы, моя голова, поломанные ребра и рука, и мои воспоминания... Я не специалист по твоим воспоминаниям. Это прерогатива Бориса Ивановича. Салон твоей машины долго отмывали от твоей крови. Очень долго, — сказала Лиза. Скажи мне, братец, ты помнишь, чтобы когда-нибудь бил свою жену? Удивленно округлив глаза, Данил уставился на сестру. Кто из них более безумен? В ее взгляде читалась первобытная ярость. Но Данил понял, что говорит и спрашивает Лиза абсолютно серьезно. В голове стали всплывать моменты из его семейной жизни, как он целовал свою жену в шею, как они устраивали пикники и выезжали на природу, как он помогал или скорее мешал ей готовить на кухне, но он никогда в своей жизни не ударил бы свою жену. «Творожные кексы», — сказал он. «Что?» — громко переспросила Лиза. «В тот день...» «Она испекла творожные кексы», — снова сказал Данил, и холодок пробежал по его телу. «Я пришел на перерыв, а она плакала на кухне перед открытым ноутбуком. Я спросил, что произошло, а она повернула экран ко мне. И там был изображен ты со своей белобрысой шлюшкой, не так ли?» — весьма грубо и резко спросила Лиза. Но сейчас от чего-то ее уже совсем не волновало душевное состояние брата. Когда она представляла его рядом со Светланой, ей самой хотелось его прибить. Данил виновато посмотрел на сестру. «Прости». Ее самообладание снова взяло верх над эмоциями. «Я стараюсь сдерживаться изо всех сил. Ты помнишь, что было потом?» Она сказала, что уезжает к матери и пошла наверх, чтобы собрать какие-то вещи. Я пытался ее остановить. Нет, я не бил ее. Лишь схватил за руку, чтобы не дать ей уйти. А она, видимо, оттолкнула тебя. Так? — уточнила Лиза. «Журнальный столик?» — спросил брат. «Та шкатулка была вся в крови. Кругом была кровь. Я не знаю, как ты доехал до места аварии, но когда туда приехала бригада скорой помощи, ты лежал рядом с машиной Риты без сознания, и все сперва подумали, что ты один из пострадавших, каким-то образом выбравшийся из ее машины. Лишь потом твои травмы и погром в доме полиция сопоставила и пришла к выводу, что Рита столкнула тебя со второго этажа, и приземлился ты своей непутевой головой аккурат на ту дорогущую шкатулку. А вот мы и приехали», — сказала Лиза, сворачивая с дороги. «Лизок», — пробормотал Данил. «Молчи, просто молчи, прошу тебя», — сказала она и заглушила двигатель. «Я в курсе, где мы находимся. Просто замолчи. Я и так чувствую себя отвратительно. Идем». Они молча шли около 3 минут, но эти минуты показались Данилу вечностью. Они даже не заметили, что за ними уже не спеша шел Борис Иванович. «Вот», — сказала Лиза. «Максим Куликов. 12 октября 2004, 20 марта 2018. Маргарита Куликова. 6 мая 1982, 20 марта 2018. Мария Куликова. 1 марта 2010, 20 марта 2018. Так было написано на трех надгробных крестах. Памятники ставить еще было рано. Два крайних были невысокими, центральный же возвышался над ними. «Не может этого быть», — заплакал Данил, падая на колени. «Как же так? Я же видел Макса. Я говорил с Ритой. Я видел Машку. Я даже ругался из-за нее с водителем школьного автобуса». «Это все происходит у тебя в голове, Дань. Пойми это», — тихо сказала Лиза, присев около брата и слегка приобняв его за плечи. «Водителя автобуса, я так думаю, ты, конечно же, видел на самом деле». Она сделала небольшую паузу, а затем осторожно спросила. «Дань, а ты знал, что Рита была беременна? Она рассказывала тебе?» Данил с ужасом посмотрел на сестру. Он не мог ничего ответить, только замахал головой в разные стороны. «Почему я не был на похоронах? Почему я ни разу здесь не был?» — спросил он. «Ты лежал в коме, когда проходили похороны», — прозвучал голос Бориса за спиной. «Когда ты пришел в себя, мы сообщили тебе о гибели твоих родных. Было нелегко, но ты принял это и оплакал их. Однако прошло немного времени, и ты решил, что тебе слишком тяжело жить с такой тяжелой утратой, и со временем ты вычеркнул из памяти информацию об их гибели». «Информацию», — сказал Данил. «Смерть моих жены и детей — это всего лишь информация?» «Для твоего мозга, как механически поврежденного органа, да. Для твоего сердца, разумеется, нет». «Данил, пойми», — спокойно сказал доктор. «Это произошло уже более полугода назад. Твоих родных нет. Как тебе жить после этого, зависит только от тебя. Верный выход — принять, осознать, смириться и жить дальше. А неправильный — это вернуться в дом к сыну и ждать возвращения жены и дочери?» — спросил Данил. «Вот видишь, ты можешь здраво рассуждать», — сказал ему доктор. Данил заплакал. Лиза пыталась держаться, но у нее это не особо выходило. «Как же так? Как такое возможно? Это все из-за меня. Из-за меня». «Даня», — ласково спросила Лиза, — «ты еще что-нибудь вспомнил?» «Что я должен был вспомнить?» Лиза печально взглянула на Бориса. «Поехали домой, Данил. Нам ведь можно домой, Борис Иванович?» Доктор утвердительно кивнул и молча пошел к своей машине. Лиза помогла брату подняться и повела его к выходу с кладбища. Данил шел медленно, не желая уходить. Перед выходом он оглянулся и ужаснулся, но не стал подавать вида. Позади, у крестов над могилами его жены и детей, была Рита. Она стояла спиной к нему, но ее лицо было обращено в его сторону. Голова Риты была повернута на 180 градусов. Рядом с ней по левую сторону стоял Максим с опущенной левой рукой, а по правую — Маша в сиреневом пальто и с заколкой стрекозой в длинных черных кудрях, на которых засохла кровь. По дороге домой Данил не проронил ни слова. Он думал о последних событиях, которые происходили с ним в доме. Булочки с корицей, творожные кексы. Он взглянул на свою левую руку и вспомнил, как она болела на утро после появления всей этой выпечки. Это он сам вымешивал вручную тесто по ночам, после чего сросшиеся кости начинали к утру ныть. Удивление водителя школьного автобуса, когда Данил попросил его останавливаться у их дома, стало объяснимым. Останавливаться было не для кого, и водители, и дети в автобусе знали это. Нескончаемый поток книжек, которые были оплачены с его карты, но которые он не помнил, как читал, однако же знал сюжет каждой из них. Все стало понятным, расставилось по местам. Впуская в свое сознание Макса, Данил читал их ночами, а потом долго не мог проснуться утром. Все сходилось, да, он свихнулся. Но если он это осознал, почему несколько минут назад Рита с детьми снова предстали перед ним, и даже не во сне. Нет, он не хотел в психушку, только не это. Возможно ли обмануть доктора, убедив его в том, что ты здоров, или так ты обманешь только себя? Остаться дома наедине со своим сумасшествием, продолжать по ночам глазами сына читать книги, а руками жены выпекать творожные кексы, избегая при этом зеркал? Возможно ли вернуться к работе, чтобы отвлечься от всего, что причиняет боль, и оправиться, насколько это вообще представляется возможным? Его семья уже полгода лежит в земле. Его любимая жена. И Лиза сказала странную вещь. Рита была беременной? Нет, Данил не знал об этом. Никто не знал, кроме Риты. Он чувствовал себя последним подонком. Своей похотью он убил жену и троих своих детей, в том числе нерожденного. Почему он выжил сам? Лучше бы он один погиб тогда. Лиза сказала, что его машина теперь стоит у его тещи. К счастью, Ольга Андреевна живет в другом городе. Ему стыдно было бы показываться ей теперь на глаза. Как искупить вину? Убить себя? Или добровольно отправиться в психиатрическую больницу? Машина подъехала к дому. К пустому дому. Или не совсем пустому. Данилу показалось, что штора в его с Ритой спальне шевельнулась. Тук-тук. Кто дома?